«Да разнесло ваша команда», — махнул рукой Тенька, продолжая отмерять щелчки. 60, 61. Он ведь в эпицентре был, к тому же искаженный под завязку. Я когда домой вернусь, занесу этот случай в учебники, как пример того, что нельзя при постройке стратегически важных объектов слепо полагаться на колдовство. Там все разнесло, и орков, и балрогов, и Маринготта. «Точно?» – переспросил Майтима, разумом отказываясь поверить в такую радость. «Ага, на микрочастицы». Курва сказал, что это его все равно не убило, потому что Валар еще бессмертнее эльфов, но оболочки враг лишился основательно и, похоже, навсегда. А что взорвалось? До Сильмариллы. Мы же еще раньше поспорили, какой эффект окажет на них регулирующий луч. Курва считал, что многократно увеличит силу и позволит использовать ее в более широких целях. Я полагал, оно элементарно рванет. Но эксперимент не проводили, слишком опасно без особого оборудования, которое мы пока не изобрели. А теперь выяснилось, что я проспорил. Торжествующе закончил Куруфинвы. Да, и получаешь свою сотню щелчков. В принципе, обе версии имели право на жизнь. Мы жуть как рисковали, когда решили направить луч на Сильмариллы в Железной Короне. Сумасшедшие, выдохнул Макалауре. Поспорить на щелчки, рухнет мир или нет. Да, интересненько это у нас вышло, безмятежно согласился Тенька. 2 недели спустя, Дриад, дворец короля Тингала. Так что не осталось ни Маринготта, ни его короны, завершила Клима долгую дипломатическую речь. Поэтому Берин, сын Барахира, никак не может выполнить свое обещание. Вечно эти люди какие-то поводы находят, проворчал Тингал. Любой другой собеседник тактично сделал бы вид, что не услышал эти слова, но только не Клима, которую из озвученных мною весомых причин вы считаете найденным людьми поводом. Синдарский король, не ожидавший подобного отпора, замялся. Клима смерила его снисходительным, но бесконечно участливым и понимающим взглядом, после чего продолжила: «Но мое заявление совершенно не значит, что вы останетесь без Сильмариллов. В качестве дружеского жеста и благодарности за выделенные войска мы подарили вам эти 3 камня». Вперед выступила Лютиен, держащая на вытянутых руках изукрашенную шкатулку. Клима подняла крышку, и присутствующие ахнули. На бархатном ложе покоились сияющие первозданной благодатью самоцветы. «Также предлагаю считать это свадебным даром для жениха и невесты», — коварно подытожила Клима. Немного позднее, на пиру, устроенном во дворце Тингала в честь победы и дружбы всех эльфов Белирианда, Макалаура тихонько спросил Климу, откуда взялись лишние сильмариллы. «Насколько я знаю, никто из нынешних владельцев не отдавал свои, а те отцовские взорвались в короне. Это новые. Изобретатели наши постарались. Но кто им играл? Ни я, ни Финдикана. У Теньки и Куруфинвы на полигоне завелся какой-то министрель», — объяснила Клима. «Поначалу дичился, но они его прикормили. Будки он не боится, воспринимает, как неизбежное зло. Накачается кофе под завязку, флейту в зубы, и вперед. Я сейчас даже скажу, как его зовут. Он вообще своего имени не говорил. Тенька его поначалу Пушком звал, потому что лохматый, а потом пришел Куруфинвы и узнал министреля. А, вспомнила, Дейрон, ты чего в лице изменился? Старый знакомый, почти, сумел выговорить Макалауре. В темном дариадском коридоре Климу подстерег Тилкарма. Я слышал, ты завтра уходишь домой. Да, кончился мой отпуск, ровным голосом ответила Клима. Они помолчали. Я бы подарил тебе кольцо, сказал Тилкарма. Но ты говорила, что у вас не принято носить много украшений. Одно кольцо на пальце, это немного, с грустной улыбкой произнесла Клима. Но у меня есть другое кольцо, вот здесь, она провела рукой поперек лба, обозначая место, где обычно находилась ее диадема власти. Я понимаю, шепнул Тилкарма. И пока я ношу его, продолжила Клима, пальцы мои должны быть свободны. Тогда я переплавлю кольцо в фибулу. Ты будешь застегивать на нее свой золотисто-пурпурный плащ и вспоминать обо мне. Спасибо, Тилка. А я подарю тебе эту ночь и особые слова, которые будут согревать твое дыхание всю бесконечно долгую жизнь. Я умею дарить нужные слова. Они не изветшают и не потеряются. Но скажу я их только утром, на ушко. А в небе плакала от радости луна и рождались новые созвездия. Потому что юный мир покинуло дыхание тьмы. О кольцах власти и загадочной физиологии Майер. Часть 1. Принамкский край, дворец в Горлие, самое начало осени. Стояло такое время суток, которое одни называют поздним вечером, другие – глубокой ночью, а третьи – самым разгаром рабочего дня. Тинька справедливо относил свою обду к последним. По его подсчетам, Клима в среднем спала по полтора часа в сутки, однако каким-то образом умудрялась с утра выглядеть отдохнувшей и довольной жизнью ровно настолько, насколько вообще может радоваться жизни повелительница огромной державы, не имеющая и пары минут свободного времени. На каждом рассвете Клима инспектировала дворец, наводя ужас на некоторых нерадивых придворных, днем давала аудиенции и наносила визиты, а по ночам разбирала документацию. Время от времени Тинька присоединялся к своей обде в качестве моральной поддержки. Клима ни разу даже не намекнула, что и впрямь нуждается в подобном, но колдуну не требовались намеки, он все видел по глазам. Клима любила его общество, так почему бы не угодить давней подруге? Верховный Сильф совершенно обнаглел, будничным тоном сообщила Клима, перелистывая страницы толстенной книжищи торгового договора. Он думает, если его послы запросто залетают ко мне выпить чаю, то можно незаметно закупать у нас зерно по послевоенным ценам. Я уже 3 года как вдвое подняла плату, а он все не может поверить. Тинька зевнул. Он у тебя каждую неделю наглеет. По-моему, Верховный Сильф всерьез думает, что ты никогда не решишься сравнять их паршивые холмы с землей. Мне бы этого не хотелось, дипломатично заметила Клима. Война, дело расходное, а ты у нас известная скупердяйка. Вот как в ином мире заварушку учинить, это всегда пожалуйста, а как дома, ни-ни. Мы с сильфами будем вежливо улыбаться друг другу, накручивать цены с мизерных до нормальных, сильфы будут делать вид, что постоянно путают цифры в договорах, а я буду отпаивать Юргена кофе, поскольку бедолага вынужден почти в одиночку лавировать политику двух держав, одна из которых – любимая родина, а другая управляется его лучшей подругой. Как просто и непринужденно ты обрисовал наш политический курс на ближайшие 20 лет, фыркнула Клима. Договоришься когда-нибудь, я тебя министром сделаю. Ну что ты, куда мне до твоих министров? Они тебе на полвека вперед точный прогноз составят, и диапазон колебания цен на экспортное зерно приложат. Мне вполне хватает кафедры прикладного колдовства в институте. Кстати, о твоей кафедре. Ты там ведешь себя в точности, как Верховный Сильф, только он с зерном мухлюет, а ты, с количеством комнат под лабораторией. Из-за твоих махинаций кафедра изящных искусств вынуждена ютиться в 5 помещениях, хотя ей изначально отводилось целое крыло. Клима, ну зачем им столько места? Цветочки-бабочки, кисточки-баночки, а нам 6-ю модель регулятора ставить некуда. Тинька, строго сказал Абда, ты мой лучший и единственный друг. Я тебя очень люблю и ценю, но если ты не перестанешь отбирать комнаты у кафедры изящных искусств, я сниму тебя с должности. Ну хорошо, хорошо, вздохнул Тинька. Лишний повод сделать очередную модель компактнее, но я ничего не отбираю. Они сами отдают. Можно подумать, я не знаю, почему. Весь Принамкский край болтает, будто ты мой любовник. Но я же не использую это в качестве решающего аргумента. Невинно пожал плечами Тинька. А ведь мог бы. В отличие от Юргена, Верховного Сильфа, 10 министров, 3 комендантов крепости и 1 популярного артиста. Я поражаюсь этому народу. Клима между делом отложила исправленный сильфийский договор в сторону и взялась за новую кипу документов. Если верить слухам, я вообще не сплю по ночам, потому что втиснуть в свой плотный график 1,5 дюжины любовников я могу лишь в ущерб сну. Даже с тобой меня угораздило задолго до коронации, и то. По молодости, глупости и пьяни. Я помню, такое не забывается. Зато, дорогая Абда, мы тогда выяснили, как на тебя действуют крепкие напитки. Утешься этим, усмехнулась Клима. И не забудь разобраться с кафедрой изящных искусств. Тинька обреченно кивнул, изучая темень за окном. Потом взгляд колдуна упал на старое водяное зеркало, на котором он пару лет назад упражнялся с временными полюсами. Теперь оно перебрасывало между мирами с разбежкой на несколько сотен лет. В рабочем кабинете Абды зеркало пылилось давно. Тинька притащил его сюда, как почтенная кумушка, свое вязание, да так и забыл. А Клима, наверное, и не заметила. Во всяком случае, не подала виду. Тинька решил, что это хорошо, ведь ставить зеркало ему решительно негде, особенно в преддверии грядущего уплотнения кафедры, а уничтожить рука не поднимается. Словно отзываясь на мысли колдуна, ровная водная поверхность пришла в движение, закручиваясь спиралью и отблескивая цветами радуги. «Клима, гляди-ка, либо я ничего не смыслю в водяных зеркалах, либо сейчас сюда кто-то войдет». Абда оторвалась от бумаг. «Ты кого-то ждешь через это зеркало?» «Нет, Тинька мотнул головой. Более того, оно почти нерабочее. Настроено на единственный мир, и то со сдвигом. На какой? Тот, где ты последний отпуск проводила. Интересненькое дело. Спираль перешла в рябь. Радуга сверкнула особенно сильно, и из темных глубин в комнату вывалился золотоволосый эльф в полуобморочном состоянии. Он не удержался на ногах и ничком грохнулся на пол. «Твои фокусы?» — привычно уточнила Клима у придворного колдуна. «В кои-то веки, нет», — выпалил Тинька. Эльф на полу шевельнулся, приходя в себя, поднял голову. «Ингалда!» — воскликнула Абда. Она встала из-за стола, быстрым шагом подошла к гостю, протянула руку. «Как ты очутился в водяном зеркале?» «Сам залез», — немного хрипловато сообщил эльф, перемещаясь с пола на предложенный Тинькой стул. «Голова кружится. Это нормально, скоро пройдет», — заверил колдун. «Нечего было в такое нестабильное зеркало лезть. Но другого мы не нашли», — Финдорота помассировал виски кончиками пальцев, поморщился. «Тингал свое уничтожил, прочие вытекли, едва ты покинул наш мир, осталось только химрингское. Еще бы, я его несколько лет настраивал, даже убрал погрешность, из-за которой колдовство действует, лишь пока сотворивший его находится в данном мире. Правда, там напрочь сдвинуты временные полюса, разбежка в 300 лет. Счастье, что тебя не занесло кракозябры знают куда. Вообще-то, у нас и впрямь прошло чуть больше 300 лет, поведал Финдорота. А здесь, пара месяцев, просветил Тинька. Интересненькая вещь, время. Зачем вам вообще так срочно понадобилось с нами связываться? Клима налила в кубок воды и подала гостю. «Кстати, влезь, Тинька, я собирался навестить вас на днях, но теперь не получится». «Почему?» Финдорота залпом осушил кубок, и его бледное лицо слегка порозовело. «Появился ты и сказал, что нас не было в вашем мире больше 300 лет. Если я возьму нормальное зеркало и перемещусь в Химринг, пространственно-временный континуум проклянет меня и треснет. Он и так уже на ладан дышит. Реальности раздвоятся, и привет. Окажусь я в какой-нибудь жуткой части вселенной, где ваш Белериант, скажем, затопило, а нашу Климу в 18 лет зарубили саблей. Значит, теперь я не смогу вернуться домой», — с ужасом уточнил Финдорота. «Сможешь», — успокоил его Тинька. «Я ж профессионал. Подтяну временные полюса по поясам, разбросаю реальности по вероятностям, и вперед. Чего приходил-то? О пространственно-временном континууме лекцию послушать? У нас беда», — гость совсем помрачнел. «Если ты своим колдовством не поможешь, то лишь на Валар надежда, а это все равно, что надежды нет». «Опять какой-то враг завелся?» — поднял бровь Тинька. «Не какой-то, а все тот же». Финдорота окончательно пришел в себя, выпрямился и окинул присутствующих ясным взглядом. «Саурон сбежал». «Так я и знала», — бросила Клима. «Что за народ? Будь вы моими подданными, я бы и правда ночей не спала. Здесь хоть пару часов в сутки отдохнуть дают». Тинька укоризненно покосился на Абду. «Мы недооценили его», — тихо сказал Финдорота. «За что и поплатились. Значит, вы 300 лет держали Саурона в заперти, а потом...» «Нет, он сбежал уже на следующий год. Мы думали, больше о нем не услышим. Однако он всего лишь выжидал». «Маленькая деталь», — уточнила Клима. «Так думали все или только ты, главный идеалист Белерианда?» «Большинство. Ясно, идеализм заразен. Но у нас были на то все основания. Зла не чувствовалось. На землях наконец-то воцарился мир. Конечно, я бы на месте Саурона тоже затаилась и не стала себя обнаруживать. Он просто молодец. Но Финдикона по-прежнему был на стороже. О, хотя бы в нем я не разочаровалась, как и Майтима. Приятная неожиданность для меня», — прокомментировала Клима язвительно. «Я была худшего мнения о его уме. То есть я в твоих глазах совсем законченный глупец, Ингалда? Что ты такое говоришь? Ты один из самых мудрых эльфов Белерианда, однако твоя слабость в том, что ты постоянно думаешь об окружающих лучше, чем есть на самом деле. Я не считаю это слабостью. Дело твое», — не стала спорить Абда. «Сейчас я велю подать чай, и ты расскажешь, чего столь страшного натворил ваш Саурон. А мы подумаем, сможет ли Тинька чем-нибудь помочь». 27,5 минут спустя. «Первые пару сотен лет жилось нам хорошо и спокойно», — рассказывал Финдорота, прихлебывая травяной чай. «Даже слишком, мы совершенно утратили бдительность. Я поселился в Толсирионе, бывшем Толингаурхате. Со мной там живут несколько десятков моих эльфов, а еще люди и большая часть лесных Лангвенди. Наргатронт оставил на Артареста и Тилкарма. Они там как-то ухитрились поделить власть и ссориться не чаще раза в неделю. Химринг совсем разросся и почти соединился с вратами. Теперь в западной части управляет Майтима, а в восточной – Макалауры. Ссорятся они в основном с Корнистиром, который хочет построить крепость где-то между и постоянно мотается от одного брата к другому, уточняя все новые линии границ. Прочие государства тоже процветают. Лишь земли Ангаманда до поры были не заселены, считаясь проклятыми. Только Майтима в первые годы после войны залез на Тангородрим, где, по слухам, гордо поплевал с верхушки и долго торжествующе ругался в пустоту. А потом железными горами заинтересовались гномы. «Какие еще гномы?» – удивился Тенька. «Есть у нас такой народец. Живут в горах и пещерах, добывают из земных недр ценные породы и камни. Гномы алчные и суровые, но ужиться с ними можно. С друзьями гномы веселы, открыты, за своих пойдут даже на смерть. Все мы немного сотрудничали с гномами, кто-то больше, кто-то меньше. Я сам довольно неплохо сговорился с ними, еще раньше, в войну. Дружнее меня с гномами только Тьелперинквар, сын Куруфинвы. Когда он узнал, что железные горы больше не пустуют, пожелал и сам основать там крепость. Если бы мы знали, чем это обернется. Не отвлекайся на причитания, рассказывай», — поторопила Клима. Она слушала сосредоточенно, изучая собеседника внимательными черными глазами. Тенька знал, что также Эбда ведет себя на аудиенциях, потому и не иссякает поток желающих поведать ей о своей беде. Знают, Эбда Климен Чинара выслушает всякого, от вельможи до нищего, и примет меры. «Тилпи построил замечательную крепость», — продолжал Финдарата, «и много удивительных вещей изобрел в своих мастерских. Поговаривали, он превзошел своего отца в искусности, но не деда. А я теперь думаю, именно последнее было его целью, иначе бы не случилось этой скверной истории. Все началось с того, что к нам стал приходить некто, назвавшийся Аннатором. Побывал сначала в Хитлуме, но Финдикана не пожелал иметь с ним дел. Тогда Аннатор отправился в Нарготронд, однако с моим братом и кузеном даже сам Моргот долго не ужился бы. После были все крепости и королевства, кроме Дариата и Гондолина. Как я теперь понимаю, в Дариат он соваться побоялся, там ведь Мелиан, жена Тингала, она бы живо раскусила сущность Аннатора. Ну а Гондолин он просто не нашел, Турукана до сих пор живет излишне замкнуто. Аннатор и у меня некоторое время гостил, люди его очень полюбили. Но я вскоре начал подозревать в нем какую-то фальшь, и он поспешил уйти, ничего не объяснив. В конце концов, Аннатор поселился в Железных горах, крепко сдружившись с Тилпи. Куруфинвы предупреждал сына, но тот лишь отмахивался. Аннатор открыл ему множество тайных знаний, ради которых Тилпи разрешил себе пренебречь чувством опасности. Вместе с Аннатором они стали ковать волшебные кольца, 9 людям, 7 гномам. 3 эльфийских кольца Тилпи изготовил сам, но и Аннатор. Саурон, поправила Клима, называя его настоящим именем, я давно догадалась. Саурон, Финдарата выплюнул это с ненавистью, выковал собственное кольцо, подчинявшее себе все остальные. Невиданная мощь. И вот тогда Тилпи наконец-то прозрел, но было уже поздно. Тилпи только и успел, что спросить совета у отца и отослать эльфийские кольца Майтима. А потом Саурон, собравший за прошедшие годы немалое войско из оставшихся орков, пришел в Железные горы, захватил крепости и сделал Тилпи своим пленником. Саурон сказал, что если мы не отдадим ему все кольца, Тилпи будет мучиться вечность. Однако расстанемся мы с кольцами, тьма падет на Белерианты всех нас. На Куруфинвы сейчас смотреть страшно. То носится, пытаясь что-то предпринять, то сидит неподвижно, уставившись в одну точку. Думаю, будь у него кольца, отдал бы, променял Белериант на сына. Но Майтима хладнокровнее, себе оставил Нарью, кольцо огня, Финдикана отдал Нынью, кольцо воды, а мне, Вилью, кольцо воздуха. И ты полез в водяное зеркало с возможно несовместимым артефактом на пальце. Ахнул Тенька. Странно, что тебя вообще в наши доисторические времена не занесло. Объяснял бы ты сейчас последователям культа Кракозябры, кто такая Эбда, и когда закончилась гражданская война, которая и начнется-то спустя пару тысяч лет. Я предполагал, что могу не вернуться, и потому Вилья осталась у моей сестры Артанис. Мне другое удивительно, почти весело сказала Клима, как родичи тебя отпустили. Я помню, что после битвы Артареста, едва самостоятельно начал ходить, пылинки с тебя сдувал. По правде говоря, меня никто не отпускал, признался Финдарата, подливая себе чаю. Просто не успели возразить. Так ты опять сбежал? Расхохотался Тенька. Ну, что ты, с иронией пожурила верноподданного Клима. Инглда не преступник какой, чтобы сбегать. Просто наш бесконечно мудрый идеалист в очередной раз благородно пожертвовал собой. Смейтесь, сколько хотите, Финдерте дернул плечом, но спор грозил растянуться на многие недели, а время было дорого. О, так имело место совещание, превращенное в балаган, оживилась Клима. Дорога Инглда, ты же расскажешь мне подробности, дорогая Клима, как я могу тебе отказать, в тон ей произнес Финдерте. Очень печальная история, на самом деле. Поначалу хотел идти к Уруфинве, но Майтима его не пустил. Официально, потому что лишь Курва может управлять регулятором, а на самом деле, у него были глаза самоубийцы, которому нечего терять. Я бы тоже не пустил. А ты еще спрашивал, почему я, Тилкарма и Артареста были против твоего похода с Берином, хмыкнула Клима. Надо было тебе зеркало показать, и ты бы сам себя запер на 1000 замков. Вторым вызвался Финья. Продолжил рассказ Финдерте. Говорил, у него уже есть опыт перемещения между мирами. Но Майтима заявил, что кроме опыта у Финдикана имеются жена, 2 детей, кольцо Нэня на пальце и весь народ Нелдор, который видит на Финья корону и вследствие этого считает верховным королем. А зеркало сомнительной свежести, тут везение нужно. Этим Майтима намекнул, что и сам не прочь прогуляться по иным мирам, но тут уж Финдикана его осадил. Говорит, у тебя тоже кольцо, ты в доме Финвы самый старший, а корону до сих пор не носишь только потому, что не хочешь, и к этому все уже привыкли. Тогда влез Макалауре, мол, ему вдруг очень понадобилось посмотреть другие миры и сложить об этом десяток другой песен. Майтима уже сердитый был, заявил, что они посланника не за вдохновением, а за помощью выбирают. И вообще, если Кана не вернется, то Майтима сядет рядом с Куруфинвы и будет смертельно тосковать. Тут нежданно-негаданно поднялась моя сестра Артаниса и сказала, якобы пойдет она, но я понял, что в таком случае сам составлю компанию безутешному Куруфинвы, отдал ей кольцо и залез в зеркало, молча. В общем, теперь компанию Курва составляет Артареста, хмыкнул Тинька. Он переживет, уверенно, но с раскаянием в голосе, ответил Финдерте. К тому же, я вернусь, и если повезет, в то же самое столетие, скептически заметил колдун. Ох, это ж мне теперь заново все зеркала перенастраивать. Пойду я спать, ребята, мне завтра по милости одной многомудрой Абды предстоит интересненький разговор с главой кафедры изящных искусств, а еще решение занимательной задачки. Как в 35 помещений упихнуть 896 единиц оборудования, 17 наставников, в 4 раза больше воспитанников и главу этого безобразия, то бишь меня, не дави на жалость, отрезала Клима. Лучше выброси часть оборудования, оно и так почти все нерабочие или устаревшие. Новые образцы вы быстро сбываете государству. Вот переселюсь я в Белириант, мечтательно закатил глаза Тинька. Отстрою заново Ангаманда и буду там в одиночестве искажение гнать. Красота. А тебя за это обзовут врагом и выкинут за пределы мира, не поддалась на провокацию Клима. Хватит, проходили уже. Кыш отсюда, раз спать захотел, а мы с Инглда еще побеседуем, кофе с пирожными попьем. 3 дня спустя, не поеду. Клима, ну как мы без тебя, как хотите, мне плевать на тот мир, у меня свой есть. Неужели ты не хочешь повидаться ни с кем из старых друзей? С тобой, милый Инглда, я уже повидалась, а больше мне никого не надо. Ну как же, Клима, я тебе оттуда такое водяное зеркало настрою, что ты вернешься в тот же день и час, когда уходила. Сильф уверен наполовину, веду, никогда. Что за дремучее высказывание, старинная орденская поговорка времен гражданской войны. Моя злокозненная Абда, да ты дурачишься, ничуть. Мне еще с верховным Сильфом цены на зерно согласовывать. Вот пока ты здесь на зерне, как курица сидишь, в Белирианде мучают несчастного Тилпи. Во-первых, Тинька, за оскорбление Абды полагается казнь. Во-вторых, Тилпи сам виноват, надо было головой думать, а не тем местом, из которого амбиции лезут. На себя бы посмотрела, такую тщеславную женщину еще поискать. Тинька, пораскинь мозгами. Тилпи Ринквар, просто даровитый изобретатель из правящего рода. Я же, единственная в мире избранница высших сил, единовластная повелительница огромной процветающей державы и, заметь, ни разу не открывала своих замыслов перед врагом. Полагаю, мои амбиции и тщеславие вполне обоснованы. Клима, я тебя очень прошу. Инглда, не смотри так, ты разрываешь мое каменное сердце. Клима, я уроженец твоего Принамкского края, и мне нужна помощь. А если ты будешь ломаться еще хотя бы полчаса, то Инглда взвалит тебя на плечо, а я засуну в рот кляп и в таком виде переправлю. 193 минуты спустя, главный зал Химринга встретил путешественников пустотой и тишиной. Были вечерние сумерки, за окном у горизонта затухало кроваво-алое свечение заката. Мы все-таки промахнулись, Финдорота потянул носом. Я отправлялся летом, а сейчас ранняя весна. Интересненько это у кое-кого получилось, съязвила Клима. Недолет, пожал плечами неунывающий Тенька. С кем не бывает. Идемте Майтима поищем, он может быть в своей комнате. На лорда Химринга они натолкнулись на полпути, в темном коридоре. Непривычно серьезный, с зачесанными в хвост волосами безо всяких посторонних веток, Майтима куда-то спешил, а на указательном пальце его правой руки ярко горел красный рубин в затейливой оправе. Инглда. Ахнул Майтима, когда разглядел, в кого врезался. О, Эру, да мы ведь тебя уже 4 года как похоронили заочно. Перелет, невозмутимо прокомментировал Тенька. Добрый вечер, поздоровалась Клима. Майтима еще раз оглядел неожиданных, но желанных гостей, на всякий случай ущипнул себя за ухо, потер веснушчатый нос и развел руками. В таком случае, добро пожаловать. Совет по мере сил собрали уже на следующее утро. Пришли Макалауры с вечно недовольным Карнистиром, убитый горем Куруфинвы, как раз гостивший в Химринге Финдикана и близнецы Эмбаруссар. Благодаря палантирам, на связи были король Тингал, Кирдан с побережья, Артанис, Турукана с неизменной кошкой на плече и до неприличия счастливый Артареста, который не мог налюбоваться на воскресшего брата. Когда вестей от Финдората не было уже более полугода, рассказывал Майтима, мы собрали с полдюжины сильмариллов и снарядили и арендила морехода в плавание на остров Валинор. А месяц назад в небе зажглись 6 новых звезд, подхватил Финдикана. Мне кажется, это добрый знак, и Валар нас услышали. Так может, мы с Тенькой вернемся домой, уточнила Клима. Ни в коем случае, возразил Майтима. Неизвестно, когда придет помощь из Валинора, и придет ли вообще, а нам дорог каждый час. Почему же вы за 4 года ничего не предприняли? Спросила Клима. Мы пытались, вздохнула Артанис, но вышло только хуже. Саурон захватил все железные горы, а еще кольца гномов и людей. Теперь он постоянно рыщет у наших границ, а в некоторые крепости наведывается лично, глумясь и требуя оставшиеся кольца. Я так понимаю, подал голос Тенька, главная задача – вызволить Тилпи, а уж потом и Курва с регулятором справится. В общем-то, да, подтвердил Макалауры. Нужно незаметно пробраться в крепость, найти Тилпи и вытащить его оттуда, разъяснил Финдикана. Задача рисковая, но выполнимая, и опыт в таких делах у тебя есть, закончил Майтима. Вообще, Финя у нас самый опытный эльф Белирианда, и в логово врага в одиночку пробирался, и между мирами ходил, и с драконом бился, и на доске летал. Кстати, я взял с собой доску. Влезтенька. У Финдикана сделалось такое выражение лица, как у Макалауры, когда тому напоминали о будке с проводами. Тенька попытался расшевелить Куруфинвы. Курва, как наш полигон. Не знаю, я давно там не был. А регулятор смазываешь касторовым маслом, угу. И на окуляр плюешь, ага. А колеса часто стачиваются, редко. Мы с Тилпи их заговорили, у Куруфинвы перехватило дыхание. Давно уже, еще когда он со мной жил. Курва, не отставал Тенька, смотри, что я привез. Это доска, та самая. Хочешь полетать? Не хочу. А разобрать по щепочкам? Тоже не хочу. Колдун понял, что дело совсем плохо, и решил зайти с другой стороны. А чего ты хочешь? Проснуться, буркнул Куруфинвы. А хочешь, мы с тобой оружие изобретем, мощное, ни один Саурон не устоит. Знаешь, такая круглая баночка, а в ней автоматический запал, гранатой называется. Мне жена рассказывала, а гномов тоже будет убивать, они-то здесь при чем? Ненавижу гномов. Задурили мальчишки голову своими железными горами. Мальчишке 1000 лет скоро стукнет, большой уже, своя голова на плечах должна быть. Не стукнет, похоронно сообщил Куруфинвы. Не доживет, а мы изобретем гранату, и доживет. Давай, пошли на полигон, хватит убиваться. 3 дня спустя, когда совет в полном составе собрался в главном зале Химрингской крепости, Тенька торжественно выложил на стол несколько загадочных предметов. По виду они напоминали соцветия красного клевера, только чугунные и размером с 2 хороших кулака. Мы скоро поработали и соорудили вот эти интересненькие штуки, начал колдун свою речь. Официальное название – ударная противомейровая граната. Ударная, потому что детонирует от соприкосновения с целью. Помимо света звукового эффекта, распыляет особый фермент, от которого любое высшее существо чувствует себя низшим, я имею в виду физические ощущения. Еще в гранате имеются газовая сажа, толченый перец, гранитная крошка и пороховая смесь. Убьет такая вряд ли, Майер в принципе до жути сложно убить, разве что он десяток проглотит, но деморализует и собьет с толку гарантированно на 5,5 минут. Вопросы есть? Теперь, пожалуйста, то же самое, но чтобы все поняли, попросил Финдикона. Тинька закатил глаза, но речь упростил, специально для непросвещенных аборигенов. Видите Саурона? Кидайте в него эту штуку. От удара об голову или другую часть тела объекта штука взрывается, Саурону плохо, больно, он ослеп, оглох и потерял ориентацию. 5,5 минут можно делать с ним все что угодно, но лучше за это время успеть дать дыру, поскольку эффект не смертельный. Теперь ясно? Замечательно. Пускай каждый возьмет себе несколько гранат, особенно носители колец, и не расстается с ними до нашей полной победы. А для эльфов эти гранаты опасны, уточнил Артанис. В подданных их лучше не бросать, немного подумав, ответил Тинька. Оглушить может сильно, руку там или ногу оторвать, но не более того. Очень щадящая штука. В помещениях ее тоже реально взрывать. Главное, иметь под рукой ведро воды, чтобы пожар погасить. Ну и потолок обвалиться может, если хлипкий. Но вы ж все на века строите. Так что замечательная вещь. Берите, пользуйтесь, мы с Курва их больше сотни наделали. Артареста тщательно проследил, чтобы любимый старший брат взял себе как минимум полдюжины гранат. А Клима еще и сочла нужным заметить. Инголда, если ты, упаси высшие силы, встретишь кого-нибудь, кто хоть мимолетно напомнит тебе мое, не вступай с ним в душеспасительные беседы и, тем паче, не пытайся перепеть. Сначала метни гранату, а потом разбирайся. Обещаешь? Климент дело говорит, поддержал Артареста. Под таким напором Финдорота оставалось только заверить, что повторять печальный опыт прошлого он не будет, а с ценным оружием не расстанется даже в постели. После совета Финдорота выкроил пару минут на разговор с Климой. Тилкарма сейчас в Нарготронде, как бы между делом обронил эльф. Что ж, если он не совсем дурак, то там и останется, безразлично сказала Клима. Ты даже не съездишь с ним повидаться? Зачем? Прости, это не мое дело, но мне показалось, вы были близки. Были, равнодушно ответил Абда. И очень неплохо провели время. И ты даже не хочешь сказать ему пары слов? Клима посмотрела на Финдорота в упор своими холодными черными глазами. Все уже сказано. Добавить нечего. Мы не любили, мы играли в любовь. Теперь игра окончена, карты сожжены. И если я не ошиблась в Тилка, он не будет искать встречи со мной. А я не ошибаюсь, по крайней мере, последние 5 лет. Ты постоянно носишь подаренную им фибулу. Конечно, это красивая и полезная в обиходе вещь. К тому же, добрая память. Но больше, ничего. Не понимаю, прошептал Финдорота. Близость без любви, подарок держать на виду, а с дарителем встречи не искать, милый Инголда, у тебя такая честная и открытая натура, что я не устаю на нее дивиться. Благодарю за заботу, но я больше не навещу Нарготронд, и будет лучше, если ты не станешь напоминать Илка обо мне, а тем более, передавать наш разговор. Ты обещаешь, как я могу не пообещать такой малости человеку, которому обязан жизнью, вздохнул Финдорота с грустной улыбкой. Тогда мы в расчете. Что ты, Клима, это невозможно. Абда пробурчала себе под нос нечто об идеалистах, которых не исправит даже могила. На том и расстались. 8 дней спустя он появился с первыми лучами солнца на западной окраине полигона. Высокий витязь в легкой кольчуге поверх небесно-голубых одежд. На поясе узкий изысканный меч. Гладкие серебристые волосы почти не шевелил ветер. На прекрасной застывшей маске лица ярко горели чистые и светлые лазурные глаза. Он шел гордо и неспешно, как может идти только могущественное бессмертное существо, уверенное в себе, своих силах и правильности избранного пути. В центре полигона светлоликий незнакомец повстречал Куруфинвы. Тот сидел на скамеечке и с жаждой мести в глазах набивал противомейровые гранаты толченым перцем. Слева выстроилась череда готового оружия. Куруфинвы Фианарион. Звонко и надменно начал незнакомец, а больше он ничего сказать не успел. Мастер поднял голову, увидел перед собой кого-то чужого и слишком идеального, чтобы быть просто эльфом. Доля секунды, и новенькая граната, ударившись незнакомцу в плечо, грянула на весь полигон. В клубах черного дыма мелькнули широко распахнутые лазурные глаза, полное недоумение, удивление и даже какой-то детской обиды. Наверное, за всю многотысячелетнюю жизнь никто при встрече не учинял Светлоликому такой вероломной подлянки. Но спустя пару минут резкий порыв ветра развеял дым, мелькнул небесно-голубой росчерк, и на месте незнакомца осталась лишь немного примятая земля. Смылся, Морготово отродье, мрачно констатировал Куруфинвы и добавил парочку слов покрепче. Майтима стоял у окна в главном зале Химрингской крепости и ловил своим кольцом солнечных зайчиков. Его забавляло, как весело и тепло сверкает огненно-алый рубин. При взгляде на камень хотелось жить во что бы то ни стало, пропадало без следа изнеможения трех бессонных ночей. Дожил, с какой-то бесшабашной легкостью подумал лорд Химринга. Ношу побрякушки племянника, словно Тилкарма. Только б кольца нам не обошлись так же дорого, как отцовские сильмариллы. В этот момент зал озарила небесно-голубая вспышка, и на пороге очутился давешний незнакомец. Уже не такой светлоликий, на щеке чернело пятно сажи, но по-прежнему надменный и слегка раздраженный. Нильефинвы Фианарион, что себе позволяет твой бра? Длины этой фразы хватило, чтобы Майтима навскидку оценил ситуацию, вспомнил, как похожим образом к покойному дедушке Финвы вломился Марингота, метнулся к столу, схватил Тинькину гранату и метко зашвырнул в лицо незваному гостю. От взрыва стены содрогнулись, с потолка посыпалась штукатурка, несущая балка дверного проема треснула, но устояла. Когда пыль улеглась, и запорошенный белым Майтима выбрался из-под защиты массивной спинки стула, незнакомца уже и след простыл. «Надо будет сказать Тиньке, чтобы добавлял в свое оружие какую-нибудь липкую дрянь», — решил лорд Химринга. «Не то всякая тварь сможет легко удирать во свояси». Турукана часто приходил на этот пруд. Сквозь спокойную воду он видел зеленое дно и косяки серебристых рыбок. Почти как дома в Валиноре. Тихо шумели вербы, нагретый солнцем песок приятно согревал босые ноги. Кошке тоже здесь нравилось. Она слезала с плеча Турукана и ползала вокруг, что-то непрерывно мурча. Здесь, на пруду, в полном единении с природой, можно было просто ненадолго стать самим собой и дать волю воспоминаниям. Неожиданно кошка засуетилась, мурчание стало отрывистым. Турукана привык доверять своему питомцу, это доверие уже не раз спасало ему жизнь. Наследный принц Налдар завертел головой и успел увидеть, как в 10 шагах занимается яркое нездешнее сияние, а из него начинает проступать темная фигура. Только Майер перемещаются подобным образом, это всем известно. Больше не раздумывая, Турукана выхватил из чехла на поясе гранату и метнул в неясный силуэт. Взрыв оказался куда мощнее, чем предполагалось со слов Тиньки. С двух ближайших верб сорвало листву, пруд пошел частой рябью, кошка взвыла. Эльф припал к земле, защищая глаза от летящего в лицо песка и нащупывая в чехле вторую гранату. Но предосторожность была излишней, некто так и не появился на берегу пруда. Сияние пропало. Финдорота сидел на ступенях одной из внешних лестниц крепости Толсирион и любовался небом, наигрывая что-то на арфе. Погода стояла чудесная, не облачка, только легкий приятный ветерок. Большая часть текущих дел была закончена, и Финдорота мог позволить себе пару часов отдыха. В этот момент резко дунул сквозняк, у подножия лестницы появился запачканный сажей незнакомец со стоящими торчком серебристыми волосами. Финдорота сразу понял, Мэя. По сияющим глазам, надменной манере держаться, потому, как пришел сюда, в конце концов, случись подобное чуть больше недели назад, попытался бы заговорить, узнать, кто такой, почему явился. Но в ушах стояли слова брата и Климы, а доброе сердце якорем держало данное обещание. Поэтому Финдорота достал из-за пазухи ударную гранату и молча, хотя и сожалея, запустил в незнакомца. Взрыв ударил по ушам. Низ лестницы обвалился. Финдорота с чувством выполненного долга взял на арфе гулкий тревожный аккорд, напоминающий звон набата. Кольцо Вилья сверкнуло в солнечных лучах победной синевой. Артанис возвращалась из Нарготронда в Дриад, верхом, в одиночку. Она мчалась через изумрудное поле, быстрее ветра, стремительная золотистая всадница. В военное время подобное путешествие могло быть опасным, но сейчас враг безвылазно сидел в железных горах, далеко к северу отсюда. А у Артанис имелись при себе меч, лук и пара Тинькиных гранат, поэтому она чувствовала себя в безопасности. Ровно до того момента, как прямо посреди дороги из ярко-голубого сияния не вывалилось нечто. Высокое лохматое существо, измазанное сажей, чихающее и держащееся одновременно за голову и левый бок. Оно успело обернуться в последний момент и, ловко крутанувшись к обочине, избежать копыт жеребца. Артанис приостановилась и тут же встретилась с пронзительным взглядом ярчайших лазурных глаз. Эльфы так не смотрят. Больше всадница не раздумывала. Выхватила из седельной сумки гранату, кинула во врага и во весь опор рванула прочь. В точности, как советовал Тинька. Финдикона сжал руку с кольцом в кулак, приложил к губам белый мерцающий камень, закрыл глаза, прислушиваясь к себе. Незримая, потаенная защита вокруг Хитлума была столь же надежна, как и прошлым вечером. Каждый раз перед сном Верховный Король Налдар проводил этот ритуал. На грани сознания что-то беспокойно шевельнулось, прохладный металл лоботка потеплел. Финдикона насторожился, замер, заставляя себя почувствовать каждый фотон вверенных ему земель. Удавалось это с трудом, но всякий раз выходило лучше, чем в предыдущий. Нет, на границах все оставалось по-прежнему. Тревога рождалась здесь, во дворце, буквально перед самым носом. Финдикона встрепенулся, окинул взглядом комнату и увидел, как разливается от раскрытого окна голубое сияние, а из него выходит высокий незнакомец в немного запыленной одежде. Нездешний голос звучал надменно, сердито и обвиняюще. «Не смей ничем кидать в меня, Финдикона Налафинвион. Я пришел, чтобы...» Но Финдикона соображал не хуже своих родичей. Враждебный тон, раз, приказ ничем не кидать, значит, есть за что. Два, беспокойство кольца, три. Причин было достаточно, чтобы тут же пренебрегнуть словами незнакомца, схватить с прикроватной тумбочки заветную гранату и без замаха отправить точно в цель. Взрывом короля Налдар отбросило к противоположной стене. Когда Финдикона пришел в себя, о произошедшем напоминала только окружающая разруха, создавалось впечатление, что в комнате состоялся последний бой мироздания. Финдикона оттер со лба кровь и поспешил на этаж ниже, успокоить народ и жену, которая с маленькой дочкой как раз сидела в зале у камина, в точности под злосчастной комнатой. Да и с кузенами надо связаться. Как они там? 10 часов и 16 минут спустя. Утренние прогулки в окрестностях Химринга вошли у Климы в привычку. Она выходила из крепости затемно и в одиночестве шла к рощице у подножия холма встречать рассвет. Но при этом Абдапринамкского края предавалась отнюдь не поэтическим мечтам о красоте природы. Клима продумывала план. Несколько дней назад на очередном совете было решено именно ее отправить в Железные горы на спасение Тилпи. Мнения тогда разделились. Майтима, Тинька, Тилкарма, Артареста и Тингал голосовали за, оправдываясь тем, что Абдаба и Сильмарилла у Моргота выкрала, просто задачи не стояла. Финдикона, Финдрата, Макалаура и Артанис были против, полагая, что отправлять хрупкую человеческую женщину на такое дело крайне опасно, притом отнюдь не для врагов, как ехидничал Майтима. Куруфинвы не голосовал, поскольку сам хотел идти и погибнуть вместе с сыном, а остальные воздержались. В конце концов, Клима встала и заявила, что прибыла действовать, а не скучать на совещаниях, и назначила точную дату своей отправки в Железные горы, через 2 недели. Тинька пообещал, что экипирует свою драгоценную Абду по полной программе. С тех пор Клима так и эдак вертела в голове детали предстоящей миссии и продумывала бесконечное множество вариаций. Ей нравилось это занятие, а верное чутье говорило, что Абда вернется домой не позднее следующего месяца. Сегодня любимый Климин пенек у звонкого ручейка на опушке рощи был занят. На нем сидел, задумчиво растирая между пальцами черную сажу, молодой высокий мужчина с серебристыми волосами. Выражение его лица было, как у человека, которого внезапно озарило, что чего-то он в этой жизни не понимает и вряд ли когда-нибудь поймет. И как существовать с этим знанием дальше, пока совершенно не ясно. Клима не чувствовала опасности и подошла совсем близко, встав напротив. Незнакомец поднял на нее яркие лазурные глаза. «Кто ты такая?» — спросил он малость свысока. «Я вижу, что ты не принадлежишь нашему миру. Его ты была иного рода. Он ни к кому не обращался на «вы». И Клима это поняла. В таком случае, раз ты хозяин здесь, то тебе и представляться первым. А еще правила хорошего-то навелят уступить гостье пенек». Незнакомец очень долго смотрел на Климу. Она ответила ему тем же. Наконец он сморгнул и переспросил. «Да, тоном ты хорошо подумала над своими словами?» Клима кивнула, показывая, что услышала двойной смысл вопроса. У незнакомца на миг сделалось лицо человека, который перестал понимать в этой жизни вообще все. Но потом, видимо, взял себя в руки, плавным движением встал, не звякнув ни одним из звеньев тонкой кольчуги, и представился. «Я, Энвы, моя, глашатай Манвы Сулима, владыки Валинора. Клима столь же тихо и грациозно села на освободившийся пенек. «Я, Абдоклимен Чинара, владычица величайшая из держав иного мира, единственная избранница высших сил земли и воды. Ах, вот оно что!» Иоаннвы прищелкнул пальцами. «Теперь я понимаю, что за странная сила таится в тебе. Однако, ты всего лишь человек. Однако, я не думаю, что каждый человек может выдержать твой взгляд», — эхом отозвалась Клима. «Что ты здесь делаешь, Иоаннвы из Валинора? Садись рядом, этот пенек достаточно большой, чтобы поместились двое». Иоаннвы принял ее приглашение. Теперь справа от себя Клима чувствовала не тепло живого тела, но сгусток порывистого ветра. «Я задаю встречный вопрос тебе, Абдоклимен. Хозяин дома первым имеет право знать, зачем пришли его гости. Меня и моего придворного колдуна позвали эльфы Белерианда, чтобы мы помогли им спасти сородича и одолеть Саурона». «Какое поразительное совпадение!» Удивление в холодном голосе Иоаннвы было не на грош. «Я здесь почти за тем же, и тоже по милости эльфов Белерианда. Да, они говорили, что, отчаявшись, послали весточку в Валинор, не сильно рассчитывая при этом получить помощь. Тем не менее, я здесь», — заметил Иоаннвы. «Мне надлежало посетить кого-нибудь из здешних правителей и направлять силы и советами в борьбе со злом. А когда все будет кончено, доставить поверженного Саурона на суд в Валинор. Однако весь вчерашний день творилось такое, чему я не могу дать объяснение. Давай подумаем вместе», — предложила Клима. «А потом я провожу тебя в Химринг, к Нилифинвы». Иоаннвы непроизвольно поднес руку к правому виску, оставив на светлой коже темное пятно сажи. «Шесть раз я вчера являлся эльфом Белерианда, включая Нилифинвы. И все шесть раз кряду в меня летели непонятные предметы, которые взрывались, едва соприкоснувшись со мной. Что это? Заговор против меня лично, месть Валинору, глупая шутка или просто дикое недоразумение? Честно говоря, в первое мгновение я был уверен, что и ты в меня чем-нибудь бросишь». «Вот этим», — Клима достала из кармана гранату. Выражение лица Иоаннвы окончательно утратило сходство с ледяной маской, сделавшись живым и озадаченным. «Это ударная противомейровая граната. Изобретено специально, чтобы обороняться от Саурона. Все взволнованы, ждут нападения. Вас с Сауроном просто спутали. Неужели нас так трудно различить?» Похоже, это известие Иоаннвы здорово задело. Вблизи — нет. Но до недавних пор в Белерианде был только один Мэя, а глядеть на его лицо никому не хотелось. Но почему толченый перец? Это был явно крик души. Мне трижды пришлось сбрасывать телесную оболочку, чтобы избавиться от рези в глазах. Видишь, как сильно здесь не любит Саурона, — ободряюще заметила Клима. Мы забудем все недоразумения и станем замечательными союзниками. Абда поднялась с пенька и протянула новому знакомому руку. Тот без колебаний ее принял. У ворот Химринга им повстречался Тенька. У него на плече болтался моток толстого провода, который колдун не спеша разматывал. В сторону крепости отходил уже довольно солидный кусок провода, теряющийся среди травы. «Ты сегодня рановато», — отметил Тенька, завидев Абду. «А я такую интересненькую штуку придумал. Если заполнить водой резиновую трубку, изменить ее свойства и подключить к достоверно искаженному переходнику, то можно передавать звук на расстоянии без всяких зеркал и палантиров. При этом колдовство вообще не будет ощущаться. Если мы сумеем закинуть один конец такого провода в железные горы, то сможем слышать все, что там творится, а Саурон и знать не будет, если не отыщет провод», — отметила Клима. «Так мы же его замаскируем. Это ты сейчас в железные горы собрался?» «Нет, на полигон. А в крепости Майтима сидит и ждет связи. Эксперимент проводим. Кстати, кто это с тобой? Познакомишь?» «Моя Иоаннвы, глашатай владыки Манвы Сулима из Валинора», — представила Клима. «Иоаннвы, а это Тенька, мой придворный колдун и изобретатель тех самых гранат». «А откуда ему известно про гранаты?» — тут же заинтересовался Тенька. «Вчера Иоаннвы являлся шести эльфом из Совета, и все шестеро приняли его за Саурона, со всеми вытекающими последствиями». «Да ну!» — колдун изучил Светлоликого внимательнее, заметил пятно сажи, просиял и спросил Мая таким тоном, словно рассчитывал на похвалу. «И как тебе?» Иоаннвы не удостоил его ответом. Очевидно, гранаты и впрямь удались на славу, но Теньку было не смутить каким-то высокомерием. «Клима, чего он молчит?» Абда покосилась на спутника, понимая, что сейчас он, привыкший к иному обращению, сам поставил себя в дурацкое положение. «Наверное, Иоаннвы на тебя обиделся». Клима прекрасно понимала, что это не так, но Мая сам напросился. Нечего игнорировать ее подданных. «Почему?» — Простодушно пожал плечами Тенька. Мы ведь и минуты не знакомы. Сейчас они самым беспардонным образом переговаривались через Аянвы, и тот не выдержал. Абда Климен, ты должна проводить меня к Нилифинвы. Я и провожаю, отозвалась Клима, как ни в чем не бывало. Почему же мы стоим на месте? Потому что Тенька хочет узнать твое мнение по поводу его гранат. Да, переспросила Аянвы тоном. Ах, так, именно, Клима сверкнула глазами. Это было отвратительно, бросил Майя в сторону колдуна. То есть, практическая амплитуда разрушений набрала теоретический диапазон, подскочил Тенька. Чужое пренебрежение было ему, как гусю вода. Взрыв большой был, перевела Клима, в основном, чтобы Янвы и не думал увильнуть от ответа. Вполне, холодно ответил тот. Ух, здорово. А ты и правда потерял ориентацию на 5,5 минут, на 5 минут и 21 секунду. Абда Климен, ты проводишь меня, или я вынужден буду идти к Нилифинвы сам? Последний вопрос, воскликнул Тенька, и Майя обреченно повернулся к нему. Черного перца достаточно или можно добавить? Хватает, даже слишком. Энвы, встряла Клима. Ты помни, Тенька не против тебя оружие изобретает, а против Саурона. Несколько секунд в глазах Майя происходила мысленная борьба с самим собой, но потом неприязнь к погрязшему во тьме собрату взяла верх. Добавь побольше, и замени черный перец красным. Климен, вопросов больше нет, ласково и неспешно осведомилась Клима у Теньки. Есть, но не срочные. Приведи его ко мне на полигон. Ладно, непременно, кивнула Абдаи, бесцеремонно опершись на локоть Янвы, зашагала ко входу в цитадель. Когда Майтима узнал, кто вчера первым невольно испытал на себе действие противомейровых гранат, он очень удивился, больше тому, что и от весточки в Валинор бывает толк, принес извинения, не слишком искренне, и поинтересовался, чем, собственно, почтенный Янвы собирается помогать. Пойдет в Железные горы и лично вызовет Саурона на поединок, а может, чудесным образом доставит сюда несчастного Тьелпи. Я вижу, вы и без моей помощи знаете, что делать, ответствовал Янвы. Я понаблюдаю и вмешаюсь, только если потребуется. Майтима хотел что-то возразить, но Клима, присутствовавшая при разговоре, незаметно наступила ему на ногу и заговорила сама. А ты поймешь, когда нам понадобится помощь, или мы должны будем об этом сказать. Если вы попросите, то будете услышаны, кивнул Майя. В Климиных глазах промелькнула шальная хитринка и тут же скрылась за величественной пафосной маской. В таком случае, Энвы из Валинора, весь Белириант просит тебя о помощи. Истина, что без тебя мы не сумеем разрешить сию задачу. Одно твое присутствие будет расценено как незаменимая услуга и благодать. Сделай же то, для чего был послан своим владыкой. Говори, я слушаю тебя. Речь явно пришла Сианвы по душе. Даже раздражение из глаз пропало, сменившись привычным высокомерием. Эльфам Белирианда необходимо твое присутствие на Тенькином полигоне, невинно закончила Клима. Энвы моргнул. Раз, другой. Да, теперь это означало. Выходит, из-за тебя я сейчас дал согласие на то, чего делать не собирался. Нильефинвы Фианарион, почти иронично обратилась Клима. Подтвердите. Майтима прикусил губу, Абда опять наступила ему на ногу, и важно кивнул. Не надо меня провожать, процедил Энвы. Я сам найду дорогу. С этими словами он, так и не встав со стула, пропал, обратившись сначала в ярко-голубое сияние, а затем в порыв ветра, вылетевший на улицу через распахнутое окно. Пару минут стояла тишина. Потом Майтима проворчал. «Обязательно было топтаться по моим сапогам, я не знала, сумеете ли вы не сболтнуть лишнего», спокойно объяснила Клима. «Послушайте, леди Климен, я, конечно, не хожу по округе с каменным лицом, не сверкаю глазами на подданных, не плету интриг и запросто могу наплевать на правила хорошего тона, если хочу, но, тем не менее, я вас старше в несколько сотен раз, в совершенстве владею множеством наук и прошел через такое, чего не пожелаю и злейшему врагу, а тем более, вам. Разумеется, я пойму, когда должен промолчать, и сумею это сделать без отдавленных ног, и почему мы до сих пор на «вы». Скана, Финья, Ингалда и Тилка, вы обходитесь без официального тона, потому что вы не предложили мне быть на «ты», Клима улыбнулась, а ее холодные глаза потеплели. «Предлагаю», — объявил Майтима, — «давай перейдем на «ты», давай, зови меня Климой, а ты меня, никогда больше не зови Нильефинвы Фианарионом, даже при Энвы». «Договорились?» «Да, Майтима». «Послушай, Клима, а ты не хочешь выпить хорошего вина, лучше кофе? Отказалась Абда. Нет уж, я не желаю второй раз просыпаться с веткой боярышника в зубах. Пойдем тогда ко мне щелкать орехи. Ты ведь любишь орехи, куда больше, чем вино, заверила Клима. 2 часа пополудни. Полигон неподалеку от Химринга. Интересненько это они придумали, задумчиво протянул Тенька, 9-й раз обходя Янвы кругом. Моя пока что был сама невозмутимость. Только ранее он немного шарахнулся, завидев куру Финвы с ящиком гранат, но Тенька предостерегающе крикнул другу: «Это со мной!» И больше куру Финвы в сторону Янвы не смотрел. Интересненько. Колдун, не замечая ледяного взгляда, тронул пальцами серебристую прядь волос и спросил: «Слушай, а как ты держишь материальную форму, не прибегая к третьей разновидности достоверного искажения? А как ты дышишь?» Съязвила Янвы. «Легкими, не задумываясь», — ответил Тенька. «Кислород вместе с воздухом попадает через нос в дыхательные пути, оттуда в легкие, далее с кровью разносится по организму. Итак, каким образом ты держишь материальную форму? Неси бумагу», — Мая поджал губы, — «нарисую». «Сразу в формулах», — обрадованно заорал Тенька. «Да, это значило. Ты мне так надоел, что я согласен взять из твоей сумасшедшей головы эти 3 клятые формулы и выразить в них хоть теорему об искажении статического электричества, над которой ты бьешься уже 1,5 года. Теорема, это здорово», — кивнул Тенька и побежал за бумагой, а Янвы сообразил, что дар, который он разглядел в человеке, означает умение читать мысли всех существ по глазам. «Хорошо, хоть Майер, в отличие от прочих, могут закрываться, если вовремя сообразят это сделать. Следующие 10 часов ни один Майя не проводил настолько дурацким образом». За объяснением держания формы и обещанной теоремой последовал вопрос, заданный, что обидно, безо всякой задней мысли, с искренним, чисто научным интересом. «Это же получается, в обличье ветра у тебя нет мозгов. Ты продолжаешь думать, как раньше, или мыслишь примитивно, словно облачко пара или дуб? И если первое, то как? А если второе, сохраняется ли у тебя в этом облике рассудок дуба, или его напрочь вытесняют мозги? Для нас чем-то примитивным является скорее материальное обличье», — гордо сказал Янвы. «А, ясно», — кивнул Тенька. «Я уж было решил, что Майер — это какие-то глюки природы. Все нормально, дубы тоже считают себя центрами вселенной. Значит, осмысленная речь, следствие практики, а мозгов у тебя в принципе нет, потому что материальная оболочка псевдоиллюзорна. А как создавать псевдоиллюзию, ты мне уже написал. Слушай, а большинство ваших похоже на тебя или на Саурона? Он-то все достоверным искажением держит, оно у него зашкаливает, а недостоверное, на 63 порядка ниже нуля. Саурон, глюк природы», просветил Янвы сухо. «Интересненько это он придумал», заключил Тенька. Далее Янвы несколько раз измерили рулеткой, вежливо попросили взаймы на вечное пользование прядь волосы и уговорили 3-кратно сменить личину. Еще битый час Майя просидел на пороге странной алюминиевой будки, слушая, как Тенька восторженно говорит грустному куру Финвы, что еще ни разу не встречал настолько интересненький химический элемент, который способен мыслить почти на человеческом уровне, при этом, подобно всем химическим элементам, считая себя венцом мироздания. Когда Тенька заявил, что попытается вывести такое вещество в лабораторных условиях, тоже научит его разговаривать на нескольких языках и напишет о нем огромную научную работу, Янвы подошел к колдуну и, плохо скрывая раздражение, сказал: «Ты должен с моей помощью изготовить оружие против Саурона, вот и займись этим». «А, так вот зачем ты сюда пришел?» — просветлел Тенька. «Я-то все думаю, как тебе поделикатнее об этом намекнуть. Становись на тот конец полигона. Курва, дай мне гранаты. Сейчас я буду высчитывать точное время деморализации в зависимости от условий попадания. Я тебе и так скажу». Янвы окончательно вышел из себя. «В меня уже брошено достаточно гранат. Так эти же обновленные, с красным перцем. Ровно 7 минут», — отчеканил Янвы. «При условии, что я буду стоять на месте, а это сомнительно. А если не будешь, тогда ты просто не попадешь, человек. В таком случае, я сделаю их самонаводящимися», — решил Тенька. «Слушай, а если у тебя нет мозгов, то...» «Да есть у меня мозги в этой оболочке. Просто для мышления мне достаточно светоча истинной сущности». «Так и запишем», — пробубнил колдун. «Мозги есть, но по назначению не используются. О кольцах власти и загадочной физиологии Майер. Часть 2. Химринг. Главный зал цитадели. Без 3 часов полночь. Ужинали по-семейному, но в расширенном составе, К Майтима, Куруфинвы, Климе и Тиньке присоединились Макалауры, Корнистира и Финдорота, прибывшие заранее на очередной совет. «Я поражен», — вдруг произнес Макалауры, откладывая столовый прибор. «Мне всегда думалось, что Тинька способен довести до истерики даже Мэя, но я никогда всерьез не рассчитывал увидеть это собственными глазами». «У Иоанвы истерика», — разинул рот Корнистир, от изумления не донеся руку до кувшина с вином. «Я видел его час назад», — доверительно сообщил Финдорота. «Сидит неподвижно на верхушке сигнальной башни, растирает между пальцами сажу и что-то бормочет в пустоту. Вы можете припомнить, чтобы Мэя, тем более Иоанвы, вел себя подобным образом? Скормите меня варгом, если это не истерика». «Да что я такого сделал?» — всплеснул руками колдун. «Как обычно, ничего», — фыркнул Майтима. «Может, нам лучше заслать в железные горы не Климу, а тебя, а то и правда неловко получается, хрупкая человеческая женщина, одна против Климата», — расхохотался Тинька. «Майтима, ты забыл, что она учинила в Нарготронде?» «Саурон имеет мало общего с моими братьями», — возразил Финдорота.